Он родился свободным, под отеческим кровом, но в железные цепи был врагами закован. Не за родину ныне бьется он на чужбине, не за милый далекий, за родительский кров льется в битве жестокой гладиатора кровь. Примечание. Перевод стихотворных текстов Талова. «Наша песня», — шептали удивленно и радостно некоторые из гладиаторов. Глаза Спартака засияли от счастья, но тотчас, как бы желая скрыть свою радость, причину которой не мог уяснить себе Трибоний, Спартак опять помрачнел. Он задал вопрос своим сотрапезникам. «Из какой вы школы гладиаторов? Ланисты Юлия Рабеция?» Спартак взял свою чашу и с равнодушным видом, выпив вино, произнес, повернувшись к выходу, словно обращался к служанке, выходившей в эту минуту. «Света!» Гладиаторы переглянулись, а молодой белокурый Самнит промолвил с рассеянным видом, как будто продолжая прерванный разговор. «И свободы! Ты ее заслужил, храбрый Спартак!» И тут Спартак обменялся с ним быстрым выразительным взглядом. Они поняли друг друга. Как раз в это мгновение, когда юный гладиатор произносил эти слова, раздался громкий голос какого-то человека, появившегося в дверях. «Ты заслужил свободу, непобедимый Спартак!» Все повернули головы и увидели у порога могучую фигуру неподвижно стоявшего человека в широкой пенуле темного цвета. То был Луций Сергий Кателина. При слове «свобода», которое подчеркнул Кателина, Спартак и все гладиаторы, за исключением Трибония, остановили на нем вопрошающий взгляд. «Кателина!» — воскликнул Трибоний. Он сидел спиной к дверям и не сразу заметил вошедшего. Он поспешил навстречу Кателине, почтительно поклонился ему и, по обычаю, поднеся в знак приветствия руку к губам, сказал: «Привет тебе, славный Кателина! Какой доброй богине, нашей покровительнице, обязаны мы честью видеть тебя среди нас в такой час и в таком месте!» «Я искал тебя, Трибоний», — ответил Кателина. «А также и тебя», — добавил он, повернувшись к Спартаку. Услыхав имя Кателины, известного всему Риму своей жестокостью, убийствами, силой и отвагой, гладиаторы переглянулись. Некоторые, надо заметить, испугались и побледнели. Даже сам Спартак, в груди которого билось бесстрашное сердце, невольно вздрогнул, услышав голос грозного патриция. Нахмурив лоб, он пристально смотрел на Кателину. «Меня?» — спросил удивленный Спартак. «Да, именно тебя», — спокойно ответил Кателина, сев на скамью, которую ему пододвинули, и сделал знак, приглашая всех садиться. «Я не думал встретить тебя тут». Даже и не надеялся на это, но я был почти уверен, что застану здесь Трибония, и он научит меня, как найти отважного и доблестного Спартака. Спартак все с большим изумлением смотрел на Кателину. «Тебе дали свободу, и ты достоин ее. Но у тебя нет денег, чтобы прожить до той поры, пока ты найдешь заработок. А так как благодаря твоей храбрости я выиграл больше 10 000 сестерцев, держа пари с Гнеем Корнелием Делабеллой, я искал тебя, чтобы вручить тебе часть выигрыша. Она твоя. Если я рисковал деньгами, то ты в продолжении 2 часов рисковал своей жизнью». Среди присутствующих пробежал шепоток одобрения и симпатии к этому аристократу, который снизошел до встречи с презираемыми всеми гладиаторами, восторгался их подвигами и помогал им в их бедах. Спартак, не питая доверия к Кателине, был, тем не менее, тронут участием, проявленным к нему столь высокой особой. Он отвык от такого отношения к себе. «Благодарю тебя, о славный Кателина, за твое благородное намерение», — ответил он, — «однако я не могу, не имею права принять твой дар. Я буду преподавать приемы борьбы, гимнастику и фехтование в школе моего прежнего хозяина и, надеюсь, проживу своим трудом». Кателина постарался отвлечь внимание сидевшего рядом с ним Трибония и протянул ему свою чашу, приказал разбавить велетернское водой, а сам тем временем наклонился к Спартаку и едва слышным шепотом торопливо сказал: «Ведь и я терплю притеснение олигархов, ведь я тоже раб этого мерзкого растленного римского общества, я тоже гладиатор среди этих патрициев, я тоже мечтаю о свободе и знаю все».